Некоторые из них были родом из города злого короля, некоторые из дворца злого императора, с одинаковыми жетонами на их поясах, их оружие и одежда были почти одинаковы. «Мы приветствуем мастера короля Суверена». Семь злых существ опустились на одно колено перед Суюнем. «Вставайте». «Спасибо, мастер». Суюн кивнул головой и посмотрел на них, а затем спросил. «Миннань предоставил вам сокровища, докладываю мастеру, сокровище, чтобы скрыть духовную ци, легко было предоставлено и интегрировано в нас», сказал лидер группы, его называли Шисе, и он был капитаном группы. Суюн не посмел позволить Миннаню вызвать экспертов духовного ученика звезд, потому что их духовная ци была слишком сильная, а в сокровищнице дворца злого императора не было сокровищ, которые могли бы скрыть такую мощную ци. Суюн коснулся ожерелья на шее и заговорил с великим неясным. «Дайте мне список имен членов секты, которые тесно связаны с сектой поглощающего неба. Я хочу использовать его сейчас же». «Да, мастер, я передам вам имена, лучше вам их запомнить». Великий неясный засмеялся. Каждое сообщение, отправленное Суюнем, всегда было странным, но он никогда не спрашивал подробностей. Великий неясный произносил имена, а Суюн повторял их. Очень быстро, всего 27 имен были повторены Суюнем, которые и Шисе со всеми остальными запоминали. «Имейте это в виду, используйте сокровища и выполните задачу без оговорок, не забывайте прятать свои истинные личности, понятно?» «Да, очень хорошо, вы, ребята, можете начинать». Глава 369. Злые существа секты поглощающего неба. Секта поглощающего неба жаждала заполучить Циннер, но поскольку бессмертный дворец божественного облака был сектой, которая скрывалась от мира и редко выходила в люди, секта поглощающего неба не знала о противнике многого. Однако, независимо от того, был ли бессмертный дворец божественного облака слабым или сильным, лидер секты поглощающего неба не собирался отдыхать, он пока Циннер не у него. С ней его многолетняя работа не будет потрачена впустую. Выйдя из секты поглощающего неба, ее люди направились к бессмертному дворцу божественного облака с целью окончательных переговоров. Если бы они снова отправили назад трупы, то секта поглощающего неба, во что бы то ни стало, атаковала бессмертный дворец божественного облака. Если бы все это происходило раньше, когда он не знал секты поглощающего неба, Суюн вообще не беспокоился бы, но, увидев их силу, он чувствовал напряжение. Более того, он не был уверен в силе бессмертного дворца божественного облака и в том, могли ли они защититься от секты поглощающего неба. Именно из-за этой озабоченности Суюн и попросил Миннаня отправить 7 мощных злых существ. С ними проблема не должна быть слишком серьезной, и все время он либо тренировался на своей нефритовой платформе, либо бегал к Фэн Линшину, чтобы тренироваться с мечом, спокойно ожидая результатов от группы Ку Цзиньмина. Город Сянъюнь был небольшим городом, расположенным недалеко от горы под названием Горы Пика Небес, в которой располагалась секта Пика Небес. Хотя это была не суперсекта, это была довольно уважаемая секта, общее количество подчиненных и учеников которой достигало почти сотни тысяч. Однако их репутация была не совсем позитивной, а скорее наоборот. Было сказано, что люди секты Пика Неба были сосредоточены на обучении, старейшины клана едва ли ограничивали учеников, и, таким образом, многие из учеников начинали беспокоить граждан, доставляя людям неприятности. Внутри города Сянъюнь по главной улице шла группа учеников, радостно смеясь, пока они не вошли в магазин, где один из них взял монеты из рук лавочника, утверждая, что это плата за защиту. «Лавочник, если бы не секта Пика Небес, ваш город Сянъюнь был бы уничтожен зверями гор, поэтому мы и берем плату за защиту, разве это слишком?» Ученик в зеленой шляпе улыбнулся и спросил лавочника магазина ткани. Лицо лавочника стало уродливым, но поскольку он был просто обычным гражданским лицом, как он мог сражаться против духовного культиватора? Их за своей беспомощности он мог только покорно отдать свои духовные монеты. Получив духовные монеты, улыбка в его глазах ученика стала еще более очевидной, когда он махнул рукой и сказал своим товарищам: «Пошли к следующему магазину. Ха-ха, с этими духовными монетами мы можем купить еще лучшие ингредиенты и таблетки. Самое оно для нашего прорыва, накопим деньжат. Эти деньги мы заработали». Все эти ученики весело смеялись, идя по большой улице, шумя и громко смеясь. Их было 9, а посередине был фиолетовый рогатый зверь, тянувший экипаж, у которого было несколько больших экипажей. Любой, кто их видел, сразу узнал бы, что эти ученики были отправлены сектой для выполнения миссии эскорта. После сбора дани из одного магазина они сразу же отправились к следующему, независимо от того, открыто там было или нет, кому-то придется заплатить сбор. Поистине неисправимы. Когда люди в ресторане увидели, как действуют ученики секты Пика Небес, они начали говорить о них. Все эти звереныши в основном являются промежуточными духовными культиваторами. Почему они действуют так незаконно? Духовные культиваторы не могут беспокоить людей, разве это правило не было установлено с древних времен? Ну уж нет, я должен пойти и проучить их. Эй, не горячись, не болтай ерунды. Что, я, промежуточный духовный культиватор 10 Горанга, и мы должны их бояться? С точки зрения силы, ты определенно не уступишь, но если ты выступишь, тогда ты оскорбишь всю секту Пика Небес. Что это значит? Ты хочешь сказать, что секта поощряет своих учеников, пока они взимают плату за защиту? Секта Пика Небес упала так низко? Секта не упала, просто там много черных овец. Позвольте мне сказать тебе вот что, эти ученики здесь только из-за миссии и сборов, они просто делают это во имя миссии. Если ты прикоснешься к ним, они немедленно вернутся в секту и скажут старшим, что из-за твоей жадности ты напал на них, и так ты станешь мишенью секты Пика Небес. Но разве это не вор, что ловит вора? Мы ничего не можем с этим поделать, люди секты Пика Небес преданно защищают друг друга, а старшие их всегда тренируются и никогда не заботятся о каких-либо других вопросах, поэтому, когда люди Сян Юня пошли жаловаться на их, ничего и не случилось. Секта не заботится ни о чем, поэтому мы можем только терпеть это поведение. Ужасно. Эх, просто веди себя так, будто ты ничего не видел. Люди в ресторане вели обсуждение низкими голосами. Смех и хохот снаружи все не прекращались. В это время в город ворвался порыв ветра и черное облако Ци. Что происходит? Все в городе посмотрели на облако, в то время как несколько учеников осторожно оглядывались вокруг. Кажется, что-то назревает. Все, будьте осторожны. Это духовная Ци такая холодная. Что это за духовная Ци? Или это холодный туман? Как может холодный туман быть черным? В то время, пока все пытались понять, в чем же дело, несколько черных фигур вдруг вышли из черного тумана. Все они были одеты в черные накидки с черными саванами, покрывающими их лица, и никто не мог сказать, были ли они призраками или людьми, но у них в глазах было черное пламя, которое было ужасающим. Здесь есть несколько духовных культиваторов с хорошими способностями, возьмите их в жертву, сказал лидер прибывших. Да, остальные кивнули и бросились к ним. А, они злые существа, закричали от удивления люди секты Пика Небес. Злые существа, как они могут появиться здесь? Это невозможно. Кажется, они говорили о нас и идут к нам. Старший брат, что нам делать? Ученики секты были испуганы до потери рассудка, собираясь вместе и наблюдая в страхе, как злые существа направлялись к ним. Когда ученик с зеленой шляпой увидел их, он закричал на духовных культиваторов и жителей внутри ресторана и города. Злые существа проникли в город, всем нужно работать вместе со мной и уничтожить этих злых существ. Но все были в панике, убегая прочь и крича. Никто не заботился о том, останутся ли ученики в живых или нет. Может быть, они могли бы помочь им, но они не собирались помогать, так как эти ученики брали плату за защиту, они то и должны быть защищать их. Увидев, что никто не помогал им, ученики стали холодеть от страха и отчаяния, что окружало их. Хорошо, не бойтесь. Несколько злых существ ухмыльнулись и подошли. Существа 10 ранга области духовного ученика души против группы промежуточных духовных культиваторов, это было похоже на то, что взрослый топтал муравьев, несоответствие было слишком велико. Бум-бум-бум-бум. Большая группа фиолетовых рогатых зверей бросилась вниз с горы Пика Небес и быстро двинулась в маленький городок, и примерно несколько сотен человек бросились вниз, чтобы добраться до маленького городка. В городе было много людей, и из-за появления злых существ многие из них побежали к горе Пика Небес, чтобы искать убежища и помощи, а после получения новостей старшие секты определили, что появление злых существ было важным событием, и прекратил свое обучение, чтобы лично появиться, иначе не будет конца всему этому. Как ученики снаружи связались с нами? Мужчина средних лет, что был верхом на фиолетовом рогатом звере, спросил нескольких зрелых учеников рядом с ним. Боюсь, что мы уже потеряли контакт. Ученик сбоку заговорил и опустил голову. ГММ. Лицо мужчины среднего возраста уродливо исказилось, он огляделся на улице, его взгляд остановился в центре улицы, где проходили ученики Небесного Пика, но там была лишь коляска, что была сильно повреждена, две из карет были перевернуты и земля была заполнена ямами, а дома рядом были в огне. «Кто знает, что за культивирование у этих злых существ?» – спросил мужчина средних лет. «Когда появились злые существа, все были сосредоточены на том, как бы сбежать, поэтому они не смогли предоставить нам достаточную информацию», – ответил ученик. Глаза мужчины среднего возраста заволокло поволокой. «Мы защищаем этот город Сянью, не даем людям возможность жить в покое, но когда наши люди находятся в опасности, они заботятся только о себе. Презренные, отправляйте приказ вниз, отведите всех граждан города Сянъюнь в шахты канала Ци нашей секты Пика Небес, и все они, и молодые и старые, мужчины и женщины, все они будут работать в течение года и смогут уйти, когда мы останемся довольны. Да, пошлите людей, чтобы они отыскали зацепки», добавил мужчина средних лет. «Да, сэр». 10 учеников подошли к карете и стали осматриваться, замечая все подозрительное. «Старейшина клана!» В этот момент внезапно закричал ученик. Мужчина средних лет был удивлен и с тревогой подвел своего зверя ближе. Ученик стоял на коленях перед поврежденным экипажем и рылся в обломках. Там было много отметок мечей, которые, очевидно, были сформированы с помощью техники секты Пика Небес. Ученик добрался до сломанной таблички в обломках. Она была, по-видимому, случайно сбита клинком Ци, но два золотых слова все еще были ясно видны. Мужчина средних лет взял табличку. Когда он увидел эти слова, его лицо чрезвычайно уродливо исказилось. «Поглощающее небо. Злые существа внедрились в секту поглощающего неба. Внедриться в секту поглощающего неба? Что такого есть у секты поглощающего неба, что стоит проникновение злых существ? Кроме того, секта поглощающего неба, такая большая и мощная секта, в нее будет непросто внедрить. Я больше желаю поверить, что секта поглощающего неба сговорилась со злыми существами». Ученики начали обсуждать то, что узнали. Мужчина средних лет не раскрывал своих мыслей, но ярость в его глазах ясно говорила громче слов. «Все вы продолжаете поиски, я вернусь в секту и отчитаюсь перед лидером секты и попрошу его пойти в секту поглощающего неба, чтобы потребовать объяснений». С этим он повернулся и полетел к горе Пика Небес. У тихого входа в долину четверо учеников из павильона светящегося дракона двигались на фиолетовых рогатых зверях. Они только что закончили тренировку в секте и вернулись в павильон. Павильон светящегося дракона отличался от секты Пика Небес. Ученики там были в основном простыми и честными. Они двигались быстро, но усталость была написана на их лицах, и, подумав, что они скоро доберутся до секты, они остановились на перерыв. За входом в долину тихонько наблюдали две черные фигуры. «Помните, действуйте согласно плану. Ну то ж, начнем». «Хорошо». Две злые фигуры общались друг с другом, затем прыгнули ко входу в долину и приземлились перед четырьмя учениками. «Кто здесь?» Четыре ученика павильона светящегося дракона спустились со своих зверей и активировали свои сокровища, осторожно глядя на две фигуры, которые внезапно появились. «Хе-хе-хе, они не обнаружили злую Ци. Люди небесного военного континента поистине глупцы». Одна из фигур выпустила ужасающий смешок. «Злые существа?» Четыре ученика были потрясены. В это время другое злое существо освободило свою мощь. Он поднял свою большую тонкую руку и выпустил злую силу, непосредственно направляя ее на тела учеников. Через мгновение четыре ученика упали на землю и потеряли все боевые способности. «Привести их к массиву». «Хорошо». Два злых существа взяли по два ученика и быстро покинули долину. Глава 370. Открытие потенциала. По прошествии неизвестного периода времени несколько учеников начали пробуждаться, они оглядывались вокруг, только чтобы понять, что все они крепко связаны черными веревками. Их текущее местонахождение потрясло четырех учеников. Повсюду вокруг была плотная злая Ци. Они, казалось, находились на скале и под ней была быстро текущая река. Если бы какой-нибудь обычный человек спрыгнул бы с края, он бы умер. Тем не менее, культиваторы могли лишь получить травмы с их глубокой духовной силой. Под утесом был гигантский злой массив, источающий зловоние, и там же было злое существо, тщательно рисующее неполную часть массива. Рядом с ним было еще одно злое существо, выглядевшее так, будто оно помогало первому. «Младший брат, младшая сестра, вы оба проснулись, молодой человек, который проснулся, сначала мягко сказал мужчине и женщине рядом с ним: «Старший брат, мы в сознании. Старший брат, это два злых существа, че что они хотят делать с нами?» Молодая леди рядом с ними начала дрожать, она очень боялась. «Я не знаю», старший брат покачал головой. «Они, похоже, не заметили, что мы очнулись. Старший брат, мы не годимся им в противники. Позже, когда они отвернутся, мы должны будем бежать». «Да», старший брат тихо сказал. «Можете ли вы активировать свой глубокую духовную силу? Мое тело почти восстановилось. Активировать мою глубокую духовную силу я смогу без проблем». «Хорошо», старший брат кивнул головой. Он посмотрел на двух злых существ и, увидев их спины, повернулись к ним. «Мы начнем активировать нашу глубокую духовную ци, чтобы разорвать веревки, и видя, что веревки толстые и крепкие, я думаю, что они какие-то сокровища, но их класс невелик. Мы должны быть осторожны, иначе эти злые существа заметят нас. Не прогорит еще и ароматическая палочка, как мы сможем вырваться на свободу, и после этого мы спрыгнем со скалы и побежим. Понятно, понятно. Хорошо, начинайте». Старший брат говорил тихо, и четыре ученика павильона светящегося дракона использовали свою духовную ци, пытаясь вырваться, их сердца бились так сильно. Злые существа с другой стороны, похоже, не заметили, что четверо учеников пришли в себя и продолжали работать над массивом, в то время как у четырех учеников сердца уже бились в горле, пот заливал их лица, пока они тщательно работали шаг за шагом. «Ах да, старший брат, почему мы, злые существа, работаем с сектой поглощающего неба? Эта третьесортная секта недостаточно хороша для нас», вдруг заговорило одно из злых существ, шокируя четырех учеников. «Че что? Че-то, что только что сказал это злое существо? Секта поглощающего неба работает со злыми существами?» Четверо учеников посмотрели друг на друга с удивлением в глазах. «Да что ты понимаешь? Наша злая область хочет вторгнуться на небесный военный континент. Нам нужна стабильная база для высадки. Секта поглощающего неба – это наша стабильная база для высадки. Теперь, когда многие наши эксперты находятся в секте поглощающего неба с установленными договоренностями, никто не узнает, что мы злые существа. И нам все равно понадобится помощь секты поглощающего неба, чтобы получить ресурсы, которые есть у небесного военного континента. Разве они не используют нас? Мы уничтожаем многих их врагов. В конце концов, нет никаких особых преимуществ. О ком на этот раз секта поглощающего неба хочет, чтобы мы позаботились? Я слышал, как мастер сказал, что эта секта под названием «Павильон светящегося дракона». Самое ценное сокровище этой секты – кристалл дракона, что сильно усиливает разрушительную силу мистических приемов. Лидер секты поглощающего неба долгое время искал это сокровище, но поскольку отношения между обеими сектами хорошие, секта поглощающего неба ничего не может сделать, поэтому нам и нужно внести свою лепту. Мастер в настоящее время разрабатывает план, чтобы скоро уничтожить павильон светящегося дракона и захватить этот кристалл у дракона, говорило злое существо, продолжая рисовать на массиве. Хм, два злых существа продолжали говорить глупости, но эти слова были ясно услышаны четырьмя учениками. Они были потрясены, холодок так и бегал по их спинам. Они никогда бы не подумали, что павильон светящегося дракона был в такой большой опасности. Хлюп, два злых существа были ошеломлены, услышав этот звук. Повернули головы, они увидели, что четверо учеников уже вырвались из веревок и мчались к концу утеса. Нехорошо, дары бегут, давай в погоню. Два злых существа громко закричали, но четверо учеников уже спрыгнули с обрыва и быстро исчезли. Два злых существа не прыгнули со скалы, а просто стояли там, глядя вниз на бурную реку. Одно из злых существ взяло жетон с его талии и отправило в него духовную ци, активировав жетон. «Мастер, мы закончили с павильоном светящегося дракона, я верю, что ученики быстро вернутся в секту с этой информацией». «Отлично, теперь, когда с павильоном светящего дракона покончено, быстро переходите к следующему, закончите там, прежде чем появятся новости из бессмертного дворца божественного облака, и в то же время не привлекайте к себе внимания». «Да, мастер». Лазурно-голубой океан формировал рябь, а две фигуры сражались на быстрых скоростях на пустом пространстве возле залива. Раунд за раундом огромные и интенсивные изображения меча вращались вокруг, ужасающие концепции меча разбивали валуны вокруг и отправляли их в воду, образуя рябь. Два человека сражались полчаса, прежде чем решили остановиться. Движения ног Фэн Линошина были нежными, он неустанно приземлялся на землю, а Су Юн быстро улетал, но его работа была не такой мягкой и неуловимой, как у Фэн Линшина, но она была причудливой и тиранической. При его приземлении земля дрожала, сила резонировала в море, образуя волну. «Еще немного, и ты войдешь на четвертый ранг области духовного ученика звезд», рассмеялся и сказал Фэн Линшин. «Но эта последняя часть является самой сложной. После того, как входишь в области духовного ученика звезд, каждый новый ранг требует так много времени. Я думаю, что, если я не встречу счастливый шанс, то, я боюсь, что мне будет трудно сделать этот шаг в ближайшее время». Су Юн положил бессмертный мистический меч алой крови и вздохнул. «Кто говорит, что тебе нужен счастливый шанс, чтобы совершить прорыв?» Фэн Линшен покачал головой и усмехнулся. «На самом деле, кроме этих встреч, есть много и других способов и намного проще. Ты хочешь, чтобы я тебя научил?» Услышав это, глаза Су Юна загорелись и сказали: «Фэн Линшен, быстро скажите мне, какой есть метод у вас в запасе? Если вкратце, то дело в доведении себя до своего предела. Если потенциал человека будет вынужден полностью открыться, до прорыва будет недалеко. Иначе, почему бы каждое повышение ранга давалось бы с большей трудностью? Дело в том, что чем выше культивирование, тем выше потенциал, и если потенциал не может быть развязан, то, естественно, ты не сможешь сделать прорыв. Тогда как же можно развязать свой потенциал? Самый простой способ – сразиться с кем-то сильнее. Разве я с вами никогда не сражался? Я говорю не о спарринге, а о дуэли не на жизнь, а на смерть». Фэн Линшен рассмеялся. «Дуэли не на жизнь, а на смерть?» Су Юн нахмурился. «Только оказавшись между жизнью и смертью, человек сможет явить свой потенциал. Слепая практика и получение просветления на мече доказано являются трудным способом прорваться, независимо от того, тренируешься ты или получаешь просвещение. Эти действия делаются только на практике и никогда не откроют потенциал человека или не помогут». Выслушав это, Су Юн начал почесывать подбородок, задумавшись. На грани жизни и смерти. Су Юн испытывал подобное много раз, но, без сомнения, он всегда полагался на силу сокровищ, чтобы добиться победы, и удача тоже сыграла большую роль. Он редко использовал свои силы, чтобы бороться, поэтому он даже не понимал потенциала, который у него был в нем. «Я понял». Су Юн глубоко вздохнул и встал, чтобы уйти. Фэн Линшен улыбнулся, наблюдая за спиной Су Юна, в его глаза промелькнул след одиночества. Через три дня Ку Цзиньмин отправил людей назад, чтобы доложить секте поглощающего неба относительно ответа бессмертного дворца божественного облака. Так же как в случае с Чан Юйсе, слова, которые Ку Цзиньмин принес с собой, не имели никакого другого результата, кроме того, что снова привели в бешенство Шангуань Мэйян, так что гости едва спаслись. Ку Цзиньмин был покорным, и, несмотря на беспомощность и необходимости пересказать слова лидера секта, даже если он и не хотел ее обидеть, он должен был это сделать. К счастью, потому что Ку Цзиньмин и другие были весьма скромны, Шангуань Мэйян не сделала свой ход, но позиция божественного дворца бессмертного облака была ясна, о чем бы ни шла речь, они не передадут ЦНР. Никто не знал, что бессмертный дворец божественного облака имел против секты поглощающего неба, но, увидев, что Шангуань Мэйян не испытывала никаких угрызений совести, люди секты поглощающей секты поняли, что бессмертный дворец божественного облака был не так-то прост. Рядом с защитным барьером секты поглощающего неба, фигура в маске быстро подлетела к барьеру, из горного хребта появилось несколько учеников-хранителей. «Пожалуйста, предъявите свой жетон секты», сказал один из учеников. Увидев жетон, ученик тут же обхватил кулак ладонью и поклонился. «Мастер хитрый, этот подчиненный откроет магический барьер и увидит мастера, торопись». Хитрый, которым был Су Юн, убрал свой жетон и сказал безразлично: «Да». Грохот, грохот. Магический барьер открылся, и Су Юн немедленно пролетел через него, направляясь к внешней стороне. Оказавшись в нескольких километрах от секты поглощающего неба, Су Юн достал теневой медальон и установил связь с великим неясным. «Вы проверили, где сейчас Ку Цзиньмин?» — сколько ему еще потребуется времени, чтобы добраться до секты поглощающего неба, все это известно. Докладываю мастеру, мы уже все проверили с посланником. Ку Цзиньмин вернется в секту поглощающего неба с юго-восточного направления. Ку Цзиньмин, культиватор четвертого ранга области духовного ученика звезд, его скорость неизвестна, и мы не можем подтвердить время, но мы думаем, что он прибудет быстро. Хорошо, отлично сработано. Су Юн убрал медальон и немедленно активировал духовную ци быстрого ветра и улетел. Найти кого-то с такой же силой, как я, для битвы не на жизнь, а на смерть, чрезвычайно сложно, так как культиваторов духовного ученика звезд трудно найти. Но вот у секты поглощающего неба их так много, что это действительно шокирует. Так как мне нужен противник, Ку Цзиньмин, естественно, мой лучший выбор. Найти его и совершить прорыв – это наиболее подходящий вариант. Если я выиграю, я не только совершу прорыв, я смогу убить его и избавиться от помощника секты поглощающего неба, и после этого станет намного проще. Подумав об этом, Су Юн увеличил скорость, снял маску и надел плащ, достал бессмертный мистический меч алой крови, наступил на него и полетел вперед. Свист ветра резко бил его по ушам, пейзаж перед ним быстро менялся. Прошло немало времени, прежде чем волны духовной ци подошли к нему. Су Юн активировал божественные глаза небесной чешуи и немедленно установил местоположение Ку Цзиньмина и его группы. Они действительно здесь. Лицо Су Юна стало мрачным, без каких-либо намерений скрыться. Он активировал все духовные сущности в своем теле и полетел вперед. Не было никаких попыток атаки из-под тишка или засады. На этот раз это был настоящий вызов эксперту четвертого ранга области духовного ученика звезд. В это время Ку Цзиньмин, который был впереди, ощутил его присутствие и закричал: «Духовная Циинь, кто ты?» Глава 371. Дуэль. Су Юн. Проревел Су Юн. Он быстро бросился вперед и, когда оказался рядом с Ку Цзиньмином, он снова взлетел. С помощью бессмертного мистического меча алой крови в его руке, обширная концепция меча разлилась вокруг, и все окружающие люди были отброшены мощной ци меча, а кроваво-красный меч ударил в сторону Ку Цзиньмина. Техника, наполненная благоговением. Сердце Ку Цзиньмина задрожало, он не ожидал внезапного появления Су Юна, однако он не боялся, а вместо этого испытывать чувство удовольствия. «Су Юн, ты не мертв? Хе-хе, похоже, ты фальсифицировал свою смерть. Да неважно, пусть вчера ты фальсифицировали свою смерть, но сегодня я убью тебя по-настоящему». В глазах Ку Цзиньмин вспыхнули золотые огоньки убийственного намерения, появился клинок, полумесяц и заблокировал атаку кроваво-красного меча Су Юна. Казалось, что тонкое и слабое лезвие имело мощную истинную божественную духовную ци, которая могла свергнуть горы и потрясти море. Су Юн был сброшен назад и замер. Хотя он был на пике третьего ранга области духовного ученика звезд и уклонялся от культиватора четвертого ранга, он все еще оставался культиватором третьего ранга. В битве один на один, хотя Су Юн был всего на ранг ниже, он немедленно оказался в сложной ситуации. Культивирование Су Юна настоящее, и он имеет при себе много сокровищ в его распоряжении, не стоит пренебрегать им. Всем подняться вместе и захватить его живьем. Мы вернем его обратно в секту поглощающего неба. Су Юн и Су Цинер имеют близкие отношения, и Су Юна можно будет использовать, чтобы заполучить Су Цинер. Проревел Ку Цзиньмин. Убить. Громко закричали все эксперты секты поглощающего неба с золотым светом в их глазах, бросаясь к Су Юну. Но когда они приблизились к нему, из-за Су Юна внезапно появился гигантский злой дух со злыми когтями, что и вызвало отступление экспертов. Злая ци, Ку Цзиньмин прищурился. Су Юн крепче схватился за свой бессмертный мистическом меч алой крови и сказал: «Ку Цзиньмин, давай мы с тобой сегодня проведем хороший бой. Твоя сила несопоставима с моей, у меня нет интереса проводить дуэль с тобой». Ку Цзиньмин покачал головой. «Это не тебе решать». А, Ку Цзиньмин был поражен. Вокруг него внезапно прорвались всплески злой ци, взревело множество злых духов. Когда злая ци ударила в экспертов секты, убив их, в мгновение ока они стали злыми существами. Так Су Юн пришел сюда не один. Судя по его уверенному и бесстрашному взгляду, у него есть какой-то резервный план. Ку Цзиньмин был чрезвычайно осторожным человеком, вокруг которого внезапно появилось так много злых существ. Так, что он начал размышлять обо всех возможностях, но он не видел возможности уйти. «Су, Затем тело Суюна превратилось в злой туман и бросилось вперед. Множество хвостов вышли из злого тумана и ударились в куц Зиньмина. Когда он приблизился, из черного тумана вырвалась красная молния. Это был бессмертный мистический меч алой крови. Холодный блеск вспыхнул в глазах куц Зиньмина. Он щелкнул своим клинком в руке, и клинок высвободил гигантский щит, блокируя мощь, исходящую от меча алой крови, которая остановилась всего в полудюйме. Шанс! Куц Зиньмин ухмыльнулся, стена исчезла, и его изогнутый клинок двинулся вперед, тонкий и острый клинок рассек воздух. Рев. Злой дух издал рев, бессмертный мистический меч алой крови выпустил злой дух, поразивший удар клинка. Сила злого духа была могучей, наполненной злой ци и изменила ход клинка. Суюн повернулся и снова ударил. Круговой танец злого меча. Его тело двигалось очень быстро, злой дух протянул две свои руки с когтями, что вращались, как торнадо, и его когти и в меч образовывали мясорубку, которая, вращаясь, направлялась к Куц Зиньмину. Он стиснул зубы и опустил щит, чтобы заблокировать атаку. Дин, дин, дан, раздались звуки ударов меча и когтей по щиту, заставив щит дрожать, как будто он вот-вот рухнет. Хотя культивирование Суюна уступало культивированию Куц Зиньмина, его текущая производительность, возможно, намного превосходила способности культиватора третьего ранга области духовного ученика звезд. Похоже, я должен принимать его всерьез. Куц Зиньмин заскулил, поднял свой клинок и осторожно помахал им, отчего клинок выпустил странную силу, что рассеивалась, как рыболовная сеть, охватывая область вокруг Суюна. Суюн, я позволю тебе стать свидетелем моей непревзойденной техники, бесформенного домена. Куц Зиньмин проревел и внезапно щелкнул пальцами. В тот момент Суюн почувствовал, что все его тело стало очень тяжелым, как будто на его плечах оказались две большие горы. Он мгновенно упал с неба. Бум! Он врезался в землю, земля мгновенно покрылась паутиной трещин. Конечности Суюна погрузились в землю, и ему пришлось приложить много усилий, чтобы даже вытащить их. В моем бесформенном домене любой должен будет нести вес миллиона цзиней, и внутри моего домена только я не буду затронут его мощью. Суюн, как ты теперь сразишься со мной? Куц Зиньмин явил странную улыбку и с изогнутым клинком бросился вперед. Кланг! Бессмертный мистический меч алой крови быстро взлетел и заблокировал изогнутый клинок. У меча, казалось, была своя жизнь. После столкновения изогнутый клинок сразу изменил курс, нацелившись на грудь Куц Зиньмина, как змея. Куц Зиньмин был в шоке, он сразу же отступил, пытаясь избежать меча алой крови, а затем посмотрел на Суюна с выражением удивления. Суюн стоял в своем первоначальном положении, но в какой-то момент его рука уже была поднята, контролируя меч пальцами. Техника имперского меча. Куц Зиньмин был поражен. Суюн улыбнулся. На меня влияет тяжелый вес, но мой меч совсем не пострадал. После этих слов, ножны меча на спине Суюна начали дрожать, раздались шипящие звуки, после чего из ножен вырвалось множество мифических мечей и, как прилив, они все бросились к груди Куц Зиньмина, где бессмертный мистический меч алой крови оставил небольшую рану, как бы направляя стремительный прилив. Куц Зиньмин немедленно начал уворачиваться, избегая прилива мечей, но все эти летающие мечи немедленно повернулись и снова полетели к нему, ища цель. Куц Зиньмин хлопнул в ладоши, вызвав рябь, но он не смог заблокировать натиск мечей. Оказавшись беспомощным, Куц Зиньмин мгновенно выругался про себя, обернулся и уставился на Суюна, и тут же с прыжком он бросился к Суюну со своим клинком. Его движения немедленно освободили истинную божественную духовную ци, образуя стену вакуума вокруг его тела. Все камни вокруг были сметены, земля начала рушиться, и деревья начали падать. Даже самый сильный ветер не мешал его истинной божественной духовной ци. «Суюн, я искалечу тебя сегодня», — проревел Куц Зиньмин, атакуя изогнутым клинком. Клинок дрожал, пока невыразимая сила и давление яростно выходили из него. В глазах Суюна образовалась холодная аура, его левая рука коснулась ножен меча, чтобы заблокировать приближающуюся атаку. Кланг! Страшная истинная божественная духовная ци рассеялась с пульсацией, земля затрепетала, все, чего касалось пульсация, разрушалась, мощная сила заставила бы и гору вдали дрожать, как при землетрясении. Глаза Куц Зиньмина сузились, когда он посмотрел на пустую левую руку Суюна, а затем понял, что это невидимое оружие. Но с точки зрения силы, Куц Зиньмин с его истинной божественной духовной ци не боялся Суюна, видя, что левая рука Суюна непрерывно и медленно дрожит. Он знал, что Суюн был подавлен. Хех. Ку Цзиньмин отчаянно активировал свою духовную ци. Рука Суюна была вынуждена опуститься вниз, и невидимый опустошитель разрезал плечо Суюна от удара изогнутого клинка, в результате чего пролилась кровь. Но, несмотря на это, Ку Цзиньмин все еще оставался осторожным и не расслаблялся. С его позиции казалось, что он будет счастлив после того, как ранил Суюна. Су, су, су, су. В это время поток мечей бросился к Ку Цзиньмину, но он даже не повернул голову и продолжал двигаться. Что? Суюн был поражен. Кланг, кланг, кланг, кланг. Волна мечей ударилась о тело Ку Цзиньмина, но его тело, казалось, было сделано из стали и было очень крепким. При внимательном рассмотрении можно было увидеть тонкий слой истинной божественной духовной ци, покрывающего его кожу. Ты все еще полагаешься на бесполезный металл в руке? В этой области я могу максимально упрочить свое тело и сформировать нерушимое золотое стальное тело. Ты не сможешь ранить меня своими мечами. Ку Цзиньмин рассмеялся, сила в его руках продолжала становиться все больше и больше, и опустошитель проникал все глубже в плечо. Вдруг, сильный черный злой дух вырвался из опустошителя. Он атаковал не физическое тело Ку Цзиньмина, а выпустил злую ци, которая застилала его глаза и вошла в его уши. Ничего не видя и не слыша, у Ку Цзиньмин не было другого выбора, кроме как остановиться на мгновение. Суюн воспользовался этим случаем и двинулся, но из-за тяжелого веса он не смог далеко уйти, и лишь покинул диапазон изогнутого клинка. Суюн снова активировал искусство меча, и поток мечей сразу же разделился на два, один из которых окружил Ку Цзиньмина в центр, а другой создал крупный оборонительный ореол. Формирование восьми частей восьми дыр. Но Ку Цзиньмин стоял как камень, как бы его ни атаковали, мечи не могли дорваться до его кожи. Глаза Суюна торжественно горели, он махал руками, и формирование меча перемещалось, непосредственно атакуя Ку Цзиньмина. Ку Цзиньмин стал похожим на ежа, весь он был покрыт мечами, но ни одному из них не удалось ранить его кожу. Даже волоски на коже были не тронуты. Су, су, су, су. В это время части формирования меча также двинулись и прямо поразили формирование мечей. Донг, донг, донг, донг. Страшная истинная божественная духовная ци боролась, но все еще не могла прорваться. Это бесполезно, Суюн, просто послушно подчинись мне, крикнул Ку Цзиньмин. Я не верю, что ты непобедим. Суюн холодно сказал. Бессмертный мистический меч алой крови ранее смог ранить Ку Цзиньмина, но не мог сделать это в настоящее время. Это означало, что у него был слой духовной ци, поддерживающий его, и если духовную ци прогнать, то он прорвался бы через нерушимое тело. Подумав об этом, Суюн активировал свою глубокую духовную ци, контролируя формирование восьми частей восьми дыр, чтобы атаковать в ярости. Раз, еще раз, еще раз. Каждый раз, когда он активировал атаку, Суюн потреблял большое количество своей глубокой духовной ци, и он располагал в общей сложности 600 субмечами, и для каждой атаки требовалось большое количество духовной силы для контроля. Постепенно Суюн чувствовал, что он изнуренный уже задыхался, но Ку Цзиньмину тоже было нелегко, его лицо было красным, он хотел вырваться из-под подавления субмечей, но субмечи плотно прилегали к его телу и с ними было трудно бороться. В этот момент это был вызов до предела, тот, кто сдастся первым, проиграет. Суюн стиснул зубы, активировал свои мечи, чтобы атаковать без каких-либо намерений остановиться. Его духовные сущности отчаянно освобождали духовную ци, все его каналы ци дрожали, выливая духовную ци из его тела. Медленно Ку Цзиньмин начал задыхаться, истинная божественная духовная ци тоже начала дрожать, как будто она готовилась рухнуть. По подсчетам Суюна, нерушимое тело Ку Цзиньмина было получено, опираясь только на поддержку духовной ци. Глава 372. Прибытие множества сект. Обе стороны остались неподвижными, но Ку Цзиньмин позволил Суюн атаковать. Он зарычал, и это звучало так, как будто ревел гигант. Затем он вскочил, из-за чего внезапно увеличилось давление в воздухе, и все тело Суюна опустилось вниз, и в одно мгновение ему стало трудно двигаться. В обоих его плечах, казалось, были сломаны кости, ощущение было невыносимым и чрезвычайно болезненным. Суюн стиснул зубы, яростно упорствуя. Добавив еще больше духовной ци в его контроль, частота атак восьми частей формирования меча начала увеличиваться, но потребление сил его тела также увеличилось. кача. В этот момент раздался ясный и хрустящий звук. Он был чрезвычайно пронзительным среди плотных звуков криков мечей. Су Юн оглянулся и заметил, что среди плотно упакованных суп-мечей тело Куцзиньмина получило ранение. Его достали. Су Юн приподнялся и продолжал контролировать суп-мечи, чтобы они атаковали. Но как мог Куцзиньмин обладать такой мощью? Он внезапно выпустил рассерженный рев и ударил обеими ладонями по земле, заорав: «Подавление небес, давление на землю!» Из его ладони вырвалось сильное давление. В этот момент колени Су Юна ослабели так, что он почти упал на коленях на землю. Неописуемо огромное давление обрушилось ему на голову и спину, заставив его дрожать. Земля под ним дрожала, руки дрожали, а он даже потерял концентрацию, чтобы контролировать руководство безграничного меча и летающие мечи. «Смотри, как я раздавлю тебя в фарш!» «А-а-а!» Куцзиньмин взревел, давление не ослабело, а вместо этого стало лишь больше и сильнее, в результате чего Су Юн даже почувствовал, что его кости вот-вот разломятся. Боль была невыносимой. «Если это будет продолжаться, я умру, я не могу быть побежден здесь». Выражение Су Юна стало зловещим. Он заорал и, не обращая внимания на все, что было вокруг него, он встал и стал использовать физическую силу, чтобы противостоять давлению. Он изо всех сил пытался подняться, активируя искусство меча, возрождая остроту суп-мечей, которые метались вокруг, направляя их в Куцзиньмина. Великолепные ослепительные огни мечей замерцали вокруг, слепя наблюдавших за ними. Все лицо Су Юна было покрыто потом, каналы ци в его теле непрерывно дрожали, духовные сущности уже сильно болели, следуя непрерывному потреблению духовной силы, большинство его духовных сущностей уже были иссушены и больше не были способны, чтобы произвести силу духовной ци. Тем не менее, он продолжал поставлять глубокую духовную ци в мечи, выталкивая каждую унцию силы из своего тела, как будто он хотел раздавать все это, не оставляя ничего. Куцзиньмин никак не ожидал, что Су Юн, находясь на пике третьего ранга области духовного ученика звезд, будет иметь такое упорство. Если бы на его месте был бы кто-то еще, они бы давно был бы обращен в фарш под давлением, которое он излучал. Его физическое тело действительно крепкое. С такой мощью, его физическое тело на самом деле все еще может держаться, подумал Куцзиньмин. Но в тот момент никто не хотел уступать. Вдруг, из тела Су Юна вырвался блестящий луч света, легкая аура заполнила все вокруг, как молния, обволакивая каждый угол тела Су Юна, наконец, сходясь к его черепу, а затем выстрелила в небо, как столб света. Внезапно появилось облако бесчисленных цветов, и сильные ветры дико задули, после того, как в центре расцвели комплекты глубокой ци. Он был похож на бабочку, вырывающуюся из своего кокона. Все волосы на его теле, кости, плоти ци начали трансформироваться в небе и на земле. Высушенные духовные сущности начали наполняться с приливами духовной ци, стены его каналов ци начали увеличиваться в толщине. Последний шаг. Я, наконец, сделал это. Что? Прорыв? Куцзиньмин смотрел на происходящее, широко раскрыв рот и глаза в оцепенении. Он никогда не думал, что Су Юн заставлял себя исчерпать весь свой потенциал. Фу-ух. В тот момент человек, который раньше был подавлен, встал. Он поднял глаза, переполненные светом. Он смотрел на Куцзиньмина, затем его руки начали танцевать бесцеремонно, и еще чистая и бесшумная духовная ци усилилась. Десятки тысяч нитей врезались в бесчисленные летающие мечи, и в этот момент сила летающих мечей трансформировалась. Куцзиньмин, который защищал себя слоем духовной ци, по-видимому, имел порезы. После нападения еще большего количества мечей, порезы становились все больше и больше, истинная божественная духовная ци, обволакивающая его тело, становилась тоньше и тоньше, и он не мог справиться с атаками. Бесформенная область исчезла, сила рассеялась. Су Юн восстановил свой импульс и схватил опустошителей меча алой крови, мчась к Куцзиньмину. Оба меча громко кричали, нацеливаясь прямо на небольшую трещину, образованную одним из мечей во всей формации. Он активировал свою духовную ци и использовал мечи для формирования деталей, чтобы ударить мечами по рукоятке. Кланг, кланг, кланг, кланг. Один за другим они свирепо ударяли суп-мечи. Каждый раз, когда Куцзиньмин был поражен, наконечник меча входил в его тело немного. Когда он подошел ближе, Су Юн сделал выпад обоими его мечами вперед, ударив по рукоятке суп-меча, и в него влилась мощная духовная ци, заставляя суп-меч войти в тело Ку Цзиньмина. Ку Цзиньмин задрожал, духовная ци в его теле обращалась в хаос, и вся истинная божественная духовная ци обволакивала его. В этот момент все мечи вокруг него бросились к нему и искромсали все его тело. Ку Цзиньмин не издал ни звука, а сразу упал на землю, мертвый. Старейшина клана Ку. В это время на расстоянии стали слышны крики, так как многие люди из секты поглощающего неба поспешили на помощь. Увидев их, Су Юн крикнул: «Вперед!» После чего он наступил на свой меч и бежал. Злые существа не остались позади, они поразили своих противников и убежали. Ку Цзиньмин был мертв. Эта новость быстро распространилась, шокируя всю секту поглощающего мира. Бесчисленные ученики в частном порядке обсуждали эту новость, и мощная секта поглощающего мира медленно погружалась в неописуемую атмосферу. Бум! Напряжение резонансом разошлось от всего Нефритового острова, где люди стояли на коленях, снося огромное давление. На алтаре впереди был лидер секты поглощающего мира с очень мрачным лицом, смотрящим вниз на 100 человек под ним. «Разве вы, ребята, не сказали, что Су Юн был убит этими существами злой области? Почему он все еще жив? И он даже убил старейшину клана Ку Цзиньмин. Кто может сказать мне, что происходит? Объясните мне». Некоторые из них боялись, так что дрожали, не осмеливаясь поднять головы. Атмосфера была очень напряженной. Су. В это время белая фигура полетела и приземлилась перед алтарем. Когда они снова посмотрели вверх, они поняли, что это был старик Цан со своей тростью. Старик посмотрел на людей, опустившихся на колени, а затем повернулся и обхватил кулак ладонью и поклонился. «Мой лорд, у меня есть отчет, говори». Лорд махнул рукой и сказал холодно. Старик поклонился и сказал: «Слухи говорят, что различные секты встречаются с существами злой области. Многие из учеников подверглись нападениям, если они перевозили сокровища, сокровища были украдены, а ключевые члены секты были атакованы, ситуация ухудшается. Какое это имеет к нам отношение? Вторжение существ в злой области, это должно быть, приспешники Су Юна». Лорд фыркнул. Старик подумал, а затем кивнул. «Теперь, когда вы это сказали, это действительно, кажется, делом рук Су Юн. Что, зачем ему это? Потому что, исследуя секты, мы поняли, что злые существа говорили, что они пришли из нашей секты поглощающего неба, и это также означает, что многие из сект уже думают, что мы сражаемся с существами злой области бок о бок и замышляем против всего небесного военного континента». Чушь. Лидер секты был в ярости, он топнул одной ногой, в результате чего весь Нефритовый остров задрожал. «Когда эта моя сетка поглощающего неба вступал в сговор с этими злыми существами, очевидно, что Су Юн наклеветал нас, он тренирует злую духовную ци, он близок к ним, и он, должно быть, обратился к ним, чтобы устроить неприятности для нашей секты поглощающего неба. Презренный Су Юн, ваша светлость, успокойте ваш гнев. На данный момент я думаю, что мы должны временно осмыслить вопросы, касающиеся бессмертного дворца божественного облака, и сосредоточиться на том, чтобы дать объяснение различным сектам. Они уже здесь, сообщается, что более 10 сект направляются к нашей секте поглощающего неба, их цель – обрести справедливость. Куча отбросов, когда они набрались такого мужества, игнорируя тот факт, что у меня нет никаких отношений с существами злой области, или даже если бы они и были, что они могут со мной сделать, сказал лидер секты. Мы не можем откладывать вопросы о бессмертном дворце божественного облака, у нас мало времени, мы должны быстро заставить их передать Су Цинэр. Что касается этой кучи отбросов, я лично избавлюсь от них. Мой господин, разве это приемлемо? Этот подчиненный считает, что... Умолкни, быстро иди за ними, безразлично сказал лидер секты. Услышав это, старик беспомощно вздохнул, обхватил кулак ладонью и ушел. Су Юну с трудом удалось получить информацию об инциденте на Нефритовом острове, и только когда старшие секты, которые присутствовали там, передали приказы своим ученикам, Су Юн узнал об этом от великого неясного. После восхождения на четвертый ранг области духовного ученика звезд, следовала серия консолидации и укрепления, и Су Юну не хватало пилюль. Он постоянно потреблял их, что было самым роскошным способом укрепления себя. «Из-за того, что я обнаружил себя и убил Ку Цзиньмина, в секте поглощающего неба теперь появилась другая группа, которая преследует меня, но не о чем беспокоиться, У самой секты поглощающего неба есть проблемы с защитой себя самой, их проблемы не останавливаются на одном мне. Через несколько дней несколько сект сформировали союз, и вместе прибыли к заклятию вокруг секты поглощающего неба. Величественная толпа людей покрыла каждый дюйм земли, который можно было увидеть, все больше и больше людей собирались вместе, яблоку негде было упасть. Они остановились и ждали, и когда прошло время, за которое прогорела ароматическая палочка, раздался грохочущий звук. Секта пика неба, павильон светящегося дракона, сект цветного камня, секта поглощения небес, божественный дворец трех предметов и различные другие секты. В общей сложности нас около 17. Наши старейшины клана и патриархи здесь специально для встречи с лидером секты Лен. Мы надеемся, что вы дадите нам ответ и быстро попросите лидера Лен встретиться с нами. Быстро попросите лидера секты Лена встретиться с нами. Крики продолжались бесконечно. Ученики-хранители секты поглощающего неба смотрели вниз и увидели, что под горным хребтом было около 100 тысяч человек, и все они казались экспертами и элитами разных сект. Су Юн знал о их прибытии заранее, в тот момент, когда он стоял на горе на расстоянии 100 ли, глядя в их сторону божественными глазами небесной чешуи. Рядом с ним было 20 экспертов из злой области, 12 из которых были существами 10 ранга области духовного ученика души, 5 из них были на первом ранге области духовного ученика звезд, а 3 были на втором ранге области духовного ученика звезд. «Подготовлен ли путь к отступлению?» – спросил Су Юн. «Все готово, в 10 ли за этими людьми из сект есть несколько скоростных массивов, с ними наша скорость значительно возрастет, мы сможем убежать с этого места, и никто не сможет нас поймать». Злое существо рядом с ним ответило. «Хорошо», — Су Юн кивнул. «Мы подождем, когда появится лидер секты поглощающего неба, и сделаем наш ход». «Да», — все существа злой области ответили в унисон. «Фух». В это время из глубины секты раздались звуки движений, а затем раздался яркий голос. «Патриарх прибыл». После этих слов раздались грохочущие звуки. Все посмотрели в сторону источника звука и увидели, как многие ученики использовали ци, чтобы поддержать экипаж в ранге сокровища, что вез человека, направляющегося к ним. Как внушительно! Многие тайно подумали. Глава 373. Неопровержимый факт. У этого человека была блестящая золотая корона на голове с лентами, и вуаль скрывала его лицо. Он был одет в просторную желтую мантию, походя на монарха. Еще до его прибытия на место распространилась огромная и бесконечная волна резонанса, сотрясая все вокруг, так что никто не смел говорить вслух. Его доставили на гору, где он парил в воздухе, и золотая пара глаз все еще была раскрыта под вуалью, откуда раздался внушительный голос. «Кто пришел сюда так опрометчиво?» Лидер секты поглощающего неба говорил небрежно, но его тон был высокомерным и наполненным уверенностью, и не слишком уважительным отношением к патриархам и старейшинам кланов сект. Увидев его тираническое и бессмысленное действие, все были полны ярости, но никто не осмеливался возразить. В это время мастер павильона светящегося дракона Хаолун вышел из толпы и, обхватив кулак ладонью, поклонился мужчине в желтом. «Я Хаолун, мастер павильона светящегося дракона, приветствую вас, лидер секты Лен. Сегодня мы пришли, как друзья, без каких-либо провокаций и злобных намерений, а просто для выяснения одного вопроса». «Вопроса? Какого вопроса?» Лидер секты поглощающего неба посмотрел вниз и спросил равнодушно. Хаолун нахмурился, но не сделал никаких дальнейших движений и продолжил. «В последние дни многие наши секты пострадали от нападений злых существ. Некоторые из наших учеников были убиты, а некоторые из наших сокровищ были украдены. Эти непрерывные кошмары испугали нас и вызвали панику. Вторжение злых существ – это не маленькое дело. Мы создали много групп для расследования, чтобы узнать о местонахождении этих злых существ. И мы узнали. Узнали, что эти злые существа все находятся в секте поглощающего неба и сотрудничают с моей сектой поглощающего неба с намерением проглотить весь небесный военный континент. Я прав», – безразлично сказал лидер секты поглощающего неба, как будто это было обычное дело. Но, услышав эти слова, сердца всех остальных подпрыгнули. «Патриарх-лидер, появляются злые существа, и все же мы не получали никакой информации, разве это случайно? Более того, когда они выполнили свои задачи, эти злые существа внезапно исчезли бесследно. Так, где они могли бы скрыться?» Мы прочесали всю площадь и все возможные укрытия для злых существ, но все же не смогли обнаружить даже их следы. Так что, кажется, что злые существа имеют приют, и это не горы или пустыни, кто-то умышленно скрывает их. Хао Лун мрачно сказал: «Смелый какой». В тот момент, когда Хао Лун закончил говорить, лидер поглощающего небо взревел, и тихий взрыв духовной ци ударил Хао Луна, его глаза широко распахнулись, его сердце ускорилось, прежде чем он смог отреагировать, и всплеск ци ударил его в грудь, разрывая ее. Он сделал несколько шагов назад и выплюнул кровь. Мастер павильона, вы в порядке? Мастер павильона. Ученики павильона светящегося дракона бросились вперед, поддерживая Хао Луна с тревожными выражениями на лицах. Увидев эту сцену, все остальные испугались, большинство из них увидели лидера секты поглощающего небо, никто не знал его хорошо, но они не ожидали, что он будет таким тираничным. Затем он фыркнул: «Моя секта поглощающего небо не сговаривалась со злыми существами. Не устраивайте здесь буйство и быстро уходите, иначе не вините меня за то, что я беспощаден, пфф, куча отбросов». Закончив, он ушел. Увидев это, все были в ярости. Престыжен и гневается, может быть, мастер павильона светящегося дракона все правильно понял, гадкий. Глава секты Пика Небес стиснул зубы. «Моя секта Пика Небес работала вместе с сектой поглощающего неба на протяжении почти 100 лет, и хотя мы оба получаем выгоды, но сейчас лидер секты Лэн слишком погорячился, и в ответ секта Пика Небес перестанет работать с вашей сектой поглощающего неба. Мы больше не будем общаться друг с другом, как пожелаете», сказал безразлично лидер секты поглощающего неба. «Лидер секты Лэн, вы не можете игнорировать закон. Мы тщательно исследовали и поняли, что злые существа теперь находятся внутри вашей секты поглощающего неба. Если вы не передадите этих злых существ, я этого так не оставлю». В это время встал и заорал старик. Он был старейшиной клана секты Цветного Камня и звали его Жун Куйсэнь. «Старейшина клана Жун прав. Небесный континент – это не секта поглощающего неба. Злые существа есть пристанище зла и злых намерений, и секта поглощающего неба работает с ними. Может быть, что в вашем сердце и в секте поглощающего неба нет места уважению к бесчисленным жизням небесного военного континента. Вы все падшие культиваторы. Лидер секты Лэн, пожалуйста, дайте нам исчерпывающее объяснение». «Правильно, дайте нам объяснение. Мы требуем объяснений». Жун Куйсэнь взял на себя инициативу, заставив остальных собраться с духом и громко крикнул. Группа людей начала шуметь, проявляя недовольство в их сердцах. Увидев это, лидер секты поглощающего неба явно стал терять терпение, отвечая: «Кажется, все вы отказываетесь от моего предложения и обрекаете себя на страдания. Неужели все вы действительно думаете, что со всеми вашими сектами, сложенными вместе, этот лорд будет бояться вас? Если вы спровоцируете меня, будьте осторожны, чтобы я не уничтожил ваше культивирование и не сделал всех вас калеками. Лидер секты Лэн, если вы хотите искренне и откровенно разобраться с нами, чтобы обсудить этот вопрос ясно, проблем не будет. Почему вы должны атаковать нас?» Хао Лун держался за грудь. Вставая, он был настолько бледным, что он напугал некоторых людей. Очевидно, он пострадал от серьезных травм. «Этому лорду не нужно говорить с вами, муравьями. Раз я появился перед вами, я уже предоставил вам достаточно уважения, не требуйте большего. Лидер секты Лэн, вы...» Хао Лун хотел говорить дальше, но в это время из-за спины его внезапно раздался ясный смех. «Мастер Лэн, так они уже провели расследование и все знают, и раз так, тогда нам больше не нужно скрываться. Мы просто должны убить их всех. Поскольку нам все равно придется убить их в будущем, зачем с ними разговаривать? Просто атакуйте». Голос был наполнен презрением и насмешкой. Все повернулись, чтобы увидеть, что за большой группой сект было 20 странных злых существ, от которых разило злой ци, что загрязняло небо. Лидер был одет в плащ, его черты были непонятны, он выглядел крайне странно. К тому времени, когда слова умолкли, существа злой области уже начали действовать, непосредственно набросившись на людей сект. Злые существа, все были потрясены. Когда прибывшие из сект увидели злых существ, их глаза покраснели. Хао Лун повернулся и крикнул лидеру секты поглощающего неба: «Лидер секты Лэн, что еще вы хотите сказать?» Лидер секты поглощающего неба ничего не сказал, Он просто уставился на 20 злых существ своими зловещими и холодными глазами и тут же внезапно подпрыгнул и полетел в небо, мчась прямо к злым существам с убийственным намерением. Он взревел: «Поскольку все вы думаете, что я схожусь со злыми существами, тогда я лично уничтожу всех их здесь для вас». Увидев это, Суюн рассмеялся и тут же закричал: «О, мастер Лэн, собираетесь ли вы реализовать этот план по уничтожению этих людей сейчас? Хорошо, мы будем на подхвате». Сказав это, Суюн повернулся и побежал со злыми существами. «План? Какой план?» Хао Лун был удивлен. «Лэн Сянь Вэй, что ты делаешь?» — крикнул кто-то другой. «Лэн Сянь Вэй атакует. Не бойтесь, мы будем сражаться вместе. Эти злые существа и плохие люди. Я их не отпущу», — крикнул Жон Куйсэнь. «Убить. Презренные злые существа. Презренные предатели небесного военного континента». Рев звучал непрестанно. Представители разных сект разразились многими мистическими приемами, нацеленными на лидера секты поглощающего небо. Его предыдущие высокомерие разозлили всех, а после слов злых существ, все твердо верили, что он был заодно со злыми существами. Бах-бах-бах, лидер секты поглощающего небо пострадал от атак и был охвачен мистическими приемами. Хотя у него было мощное культивирование, но с более чем сотней тысяч экспертов, как он мог игнорировать их? В этот момент он оказался в ловушке и остановлен мистическими методами и не мог продвинуться дальше. Как могли люди с секты поглощающего небо по-прежнему стоять рядом, увидев, что на их собственного лидера напали? Все они бросились в толпу и начали сражаться с другими сектами. Обе стороны немедленно занялись кровавой резней, которая велась крайне хаотично. На горе вдали, Суюн и 20 странных злых существ смотрели на бой, изнурив себя. «Секта поглощающего небо будет занята какое-то время». Злое существо рядом рассмеялось и сказала: «Его звали Чи Се, и он был из дворца злого императора. Он был недавно нанят городом злого короля, у него был второй ранг области духовного ученика звезд. Король-суверен, вы хотите избавиться от этих людей из секты поглощающего небо? Почему бы нам не атаковать и не воспользоваться возможностью в хаосе, чтобы убить их лидера секты? Что скажете?» — сказала другое злое существо со вторым рангом области духовного ученика звезд. Он был огромным и имел четыре руки и, по слухам, обладал бесконечной силой, способной даже разорвать большую гору. «У меня действительно были мысли о том, чтобы уничтожить Лэн Сяньвэя, но я не знаю его культивирования прямо сейчас. Он чрезвычайно таинственен и никогда не выходил из секты поглощающего неба или не общался с кем-либо посторонним. Я не знаю, какова его личная сила. И хотя этот хаос – очень хорошая возможность для нас, я не смею рисковать. Если что-то пойдет не так, мы умрем», — Суюн серьезно сказал. В толпе лидер секты поглощающего неба казался невозмутимым, независимо от того, насколько мощными были мистические приемы соперников. Он даже не хмурился, как будто они были ничем, и все эти эксперты были все равно, что пустые раковины для него, чья ладонь была непреодолимой, и его техника ладони была чрезвычайно ужасающей. Ей он явно поразил немногих людей перед ним, но окружающие люди были также поражены, а ущерб, нанесенный им, был намного тяжелее, чем у тех, кто был физически ранен. Большинство людей погибло от его рук.